Третье. Сбор. Трутни начинают появляться в апреле или мае, рано или поздно, в зависимости от резвости сезона и силы популяции. Если колония слишком слаба для роения, то, как правило, трутни не выводятся. В таких ульях нет молодых маток, а значит, трутни станут ненужными потребителями. Лангстрот об улье и медоносной пчеле. Руководство для пчеловода 1878 года. Если бы Гарри Стоуксу нужно было выбрать одно слово, чтобы описать, как он себя чувствовал в то утро, он бы, не задумываясь, сказал «голодный». Но это был обыкновенный голод средней тяжести, ничего серьезного. Это не когда ты голоден, как волк, или на тебя напал жор. Но и простой тягой что-нибудь перекусить это не назвать. Это был голод, который заставлял его сфокусироваться. Голод, вызывающий стойкое ощущение, что текущая ситуация приближается к несовместимой с жизнью. Он сидел на ступенях трейлера своего дяди и водил пальцем по дну банки из-под арахисового масла «Джиф». Засунув палец в рот, он убедился, что в пластиковой банке не было ничего, чтобы отдаленно напоминало прежнее содержимое. Он с тоской посмотрел на дно и отбросил банку в мусорную кучу. Она упала с глухим стуком и откатилась обратно к нему. Легкий бриз обвивал его тонкую шею, как прохладный шарф. Гарри вздрогнул и натянул капюшон. Утро уже наступило, но солнечные лучи еще не проникли сквозь орегонские сосны, возвышавшиеся вокруг полянки, на которой стоял трейлер. Желудок у него заурчал, как мультяшная пружинка. Чтобы отвлечься от пустоты в желудке, Гарри достал блокнот и открыл наполовину заполненную страницу, на которой подсчитывал все «за» и «против» текущей ситуации. Он взял ручку и оглянулся. Подумав, решил, что больше всего в этом месте ему нравилась обстановка. Позади трейлера шумела река Кликотат, ее бурный поток заглушал все остальные звуки. Здесь, посреди леса, не было слышно даже главной дороги вокруг. Еще Гарри любил вид на гору Адамс. Спящий вулкан на севере припал к земле под тяжестью весеннего снега, как белый монстр. «Пасторальная красота», — записал Гарри в левом столбике. Что значит слово «пасторальный» он не помнил. Что-то с открытыми просторами, но звучало симпатично. Во всяком случае, слово для списка было хорошее, краткое и содержательное. Гарри за почти два десятка лет своей жизни воспитал в себе привычку составлять списки. Формироваться она начала в тот день, когда он вскарабкался на детское сиденье материнской машины, сжимая в своей маленькой руке оранжевый карандаш. В этот день мать покинула штат Миссисипи и направилась в Нью-Йорк, оставив позади его отца и палящий юг. Гарри едва помнил своего отца, но помнил влажную жару летнего дня и радость на лице матери, когда они доехали до окраины города Хаттиесбург. Она зажгла сигарету и опустила окно. «А что есть в Нью-Йорке, мама?» — спросил он. Она выпустила струю дыма в окно и посмотрела на него в зеркало заднего вида. «Статуя свободы, сынок. Empire State Building, Бродвей. Туда едут все известные актеры. В Центральном парке есть пруд и зоопарк. В Нью-Йорке полицейские ездят на лошадках. Там тебе понравится, Гарри». Она улыбнулась, отмахнув от лица дым, и Гарри хотелось ей верить, потому что мама улыбалась, а он это любил. «А папа как же?» — спросил он. Повисла пауза, а потом она произнесла: «Нет, папа не поедет. Папа не будет в Нью-Йорке». Ну или так это запомнил Гарри. Запах сигаретного дыма, по радио играет Пэтси Клайн, мама ей подпевает, у него в руках тот оранжевый карандаш и лист бумаги. Он нарисовал лошадь, полицейского и тигра в клетке на одной стороне и человечка с торчащими во все стороны конечностями его отца на другой. Таков был первый подсчет «за» и «против» в его жизни. Гарри придерживался этой тактики даже в юности. Составление списков помогало ему. Или Гарри хотелось так думать, потому что, как он часто за собой замечал, он застревал на принятиях решений. «Аналитический паралич», — дразнил его Сал. «Парень не способен принимать решения, даже если от этого будет зависеть его жизнь». Мать шикала на отчима, говоря, что с Гарри все нормально, что он активно взвешивает все варианты, когда составляет свои списки. Однако даже она не станет говорить, что Гарри делает что-нибудь даже отдаленно активное теперь, когда живет в трейлере дяди в лесу на съезде 141-го шоссе. До самого последнего момента такое положение Гарри устраивало. Ему нравился мир и покой. Это еще два плюсика в левую колонку, и никто не лезет в твои дела. Гарри не видел ни одного человека с тех пор, как уехал дядя. Только птицы щебечут, и разное зверье разгуливает в мелкой поросли. «Природа», — записал он под «никто не лезет». Хотя дикая природа не всегда была плюсом деревенской жизни. Золотые дубоносы, вылетающие на залитую солнцем проезжую часть — это красота. А вот агрессивный енот, охраняющий кучу мусора — нет. Гарри почти уверен, что видел койота. Худощавое тельце с коричневатой шерстью рыскало по краям его частной собственности, припав к земле. «Частная собственность», — как всегда говорил дядя Гарольд с акцентом, который никуда не делся даже после того, как он переехал с Миссисипи и провел на западном побережье несколько десятков лет. «Частная собственность. Какое право они имеют здесь шастать и смотреть, чем я тут занимаюсь?» Кому был адресован этот вопрос, Гарри не знал. За те два месяца, что он провел с дядей, его никто не навещал. Вспыльчивый дядя Гарольд по фамилии Гудвин не любил незваных гостей. У Гарри была теория, что в хозяйственном магазине наверняка были бешеные скидки на указатели «посторонним проезд воспрещен», потому что десятки таких знаков тянулись вдоль всей подъездной аллеи до самого почтового ящика. Дядя Гарольд крепил их по-разному — гвоздями, кнопками, скотчем. Ветхие, потрепанные ветром таблички добавляли колорита к общей атмосфере заброшенности. Гарри не был до конца уверен, что дядя действительно владеет какой-либо собственностью в этом темном лесу. Вполне возможно, это обычный самозахват земли, а настоящий владелец, кто бы он ни был, не парился, кто здесь находится, а, возможно, вообще не знал, что он тут живет. За то недолгое время, что он там жил, Гарри выделил три типа людей, обитавших в этом уголке. Во-первых, богобоязненные лесорубы на пенсии, любившие охоту, рыбалку и уединение. Во-вторых, нелюдимые и безработные, достаточно подозрительного вида, чтобы держаться от них подальше. В-третьих, дачники из Портленда, которые построили себе фазенду и изредка ее навещали. Гарри не мог бы сказать об этом дяде Гарольду в лицо, но, по его ощущениям, дядя попадал во вторую категорию. Было непонятно, как старикан здесь оказался и почему остался. Со слов мамы Гарри, в Миссисипи у него была дочь и внуки. Гарри понятия не имел, откуда дядя брал деньги, которых, впрочем, по внешнему впечатлению было немного. Отправляя Гарри в магазин, он доставал из кармана мятые купюры в $1.5. Статус Гарри в качестве гостя был настолько непрочный, что вопросов он не задавал. «Единственное, почему дядя не мог отнести его к той же группе нарушителей частной собственности, — подумал Гарри, — была его любовь к матери Гарри, дочери сестры дяди Гарольда». «Твоя мама вот хорошая женщина, идеальная, с золотым сердцем», — говорил он каждый раз, когда о ней захотел разговор. «Настоящий самородок». Как бы то ни было, именно вопрос собственности частично стал причиной, по которой Гарри продолжал жить со своим дядей в убогом лесном трейлере в лесу. У самого Гарри ее не было. «Трейлер. Это точно в правую колонку». «Прости, дядя Гарольд», — сказал он вслух, — «но это настоящий, идеальный кусок говна». Трейлер видывал лучшие времена. Среди его недостатков были разболтавшаяся обшивка, которая трепалась на ветру, и ободранная изоляция между дешевыми панелями. Нет проточной воды, перебои с электричеством и большие дыры в полу. По ночам Гарри слышал, как за стенкой копошатся мыши. В какой-то момент отвалились ступеньки, и в феврале, когда приехал Гарри, этот почти 90-летний старикан использовал самодельную лесенку. Появление незваного внучатого племянника вызвало у него не больше удивления, чем необходимость по два раза в день вылезать по лесенке из трейлера в отхожее место. Дядя Гарольд не стал подвергать сомнению заявленное желание мальчика посмотреть Запад. Даже если его мать Лидия и поговорила с ним о проблеме Гарри, как она это называла, дядя Гарольд виду не подал. Гарри нравился дядя, а тот был, пожалуй, даже рад тому, что мог часами говорить за них обоих. Он рассказывал о тех годах, когда он работал инженером в ЖД-транспорте и путешествовал с западного побережья на восточное и обратно, как он объездил автостопом все провинции Канады, доехав аж до Ньюфаундленда и Нистового Лабрадора. Он развлекал Гарри рассказами о красивых женщинах, которых он встретил в своих путешествиях. Гарри умел слушать. Возможно, именно поэтому, когда Гарри провел с ним целую неделю, дядя не стал спрашивать, когда он уедет. Вместо этого дядя Гарольд послал его за продуктами и льдом для холодильной камеры, которой он пользовался вместо сломанного холодильника. Гарри должен был купить припасов, которые дядя Гарольд считал основными продуктами питания. Арахисовое масло «Джиф», макароны с сыром, мясо в консервах «Спам», картошку, светлое пиво, туалетную бумагу и сырые крекеры «Чиз-Ит». Потом Гарри ходил в магазин каждые 3-4 дня. Они оба органично встроили друг друга в свой новый режим. Дядя Гарольд нашел благодарную публику для своих историй и бесконечных игр в крибидж. Гарри, застрявший между паническим бегством от поражений прошлого и неопределенностью будущего, был счастлив задержаться в этом месте в подвешенном состоянии между тем, что он уже натворил и что еще может сделать в этой жизни. Когда весенний моросящий дождь заливал дремучий лес, оба сидели за откидным обеденным столиком в заплесневелом трейлере и играли в карты или читали книги из библиотеки дяди Гарольда, состоящей в основном из томиков по выживанию в дикой природе, сочинений по истории Тихоокеанского северо-запада и парочки потрепанных детективов. Дядя Гарольд с ликованием дергал свою копну седых волос каждый раз, когда обыгрывал племянников карты, что случалось часто. Днем дядя Гарольд забирался под одеяло и спал. Когда дождь переставал, Гарри ходил гулять в лес наверх по течению реки. Когда-то он попытался прибраться на территории вокруг трейлера, отсортировать мусор, понять, что еще можно спасти, а что отдать в переработку, но дядя наорал, чтобы он не совал свой нос куда не следует и не прикасался к его вещам. Он поднялся по лесенке с таким грохотом, так что Гарри даже за него испугался, учитывая возраст дяди и неустойчивость лесенки, и захлопнул хлипкую дверь. Остаток дня Гарри провел у реки. Когда он вернулся, дядя Гарольд жарил искусственное мясо и картошку на обед. Он в сотый раз разнес Гарри в крибидж и не стал упоминать этот инцидент. После этого Гарри приступил к отведенной ему работе по дому. Починке облицовки трейлера и укреплению лесенки. У Гарри были золотые руки, и дяде это нравилось. Он ходил пешком и ловил машины, чтобы доехать до небольшого продуктового магазина. Он становился у обочины с поднятым вверх большим пальцем. Пытаясь выглядеть неопасным и доброжелательным, в штанах с большими жирными пятнами и вязаной шапочке. Наверное, люди с большей вероятностью остановятся ради его старика, шатающегося вдоль обочины шоссе, подумал он. А возможно, внешний вид дяди Гарольда в шортах и носках поверх подштанников и был причиной приезда соцслужбы 2 дня назад. А возможно, наоборот, тот факт, что он не появлялся на людях с тех пор, как Гарри стал ходить в магазин вместо него. Бизи Корнер — небольшой городок. Должно быть, кто-то заметил, что дядя Гарольд давно не заходил в магазин. Никто же не знал, что теперь вместо него в магазин ходит его внучатый племянник. Гарри никогда ни с кем не разговаривал в продуктовом. Телефона у дяди Гарольда не было, так что и позвонить ему никто не мог. Он брюзжа рассказывал Гарри, что его доктор уже давно приставал к нему с телефоном. Так что если дядя Гарольд и удивился, увидев у порога служащих из их округа, Гарри этого совсем не ожидал. Когда белый седан и скорая помощь медленно подъехали к подъездной аллее 2 дня назад, старик спал. В последнее время он часто спал, и не только в дождливые дни. Гарри вышел отлить на улицу и отошел к краю полянки, где начиналась полоса деревьев. Первой ехала машина с эмблемой «Служебный автомобиль округа Худривер». Из нее вышли 2 женщины, пассажирка в розовой больничной форме и водитель в штанах цвета хаки и темно-синей шерстяной кофте на пуговицах. Гарри увидел парня его возраста, выходящего из скорой помощи. Женщина в синей кофте обмолвилась с ним парой слов. Тот кивнул, оперся рукой о дверь скорой помощи и принялся что-то искать в телефоне. Женщины двинулись в сторону трейлера. «Добрый день! Господин Гудвин?» Женщина в кофте сняла очки и подошла к двери. «Господин Гудвин, вы дома?» Гарри дернулся было поприветствовать гостей, но желание смешалось с чувством самозащиты. Он вышел на солнечный свет, чтобы представиться внучатым племянником и полным тезкой Гарольда Гудвина. Он хотел спросить этих людей, откуда они пришли и что им нужно. Он бы забрался в трейлер и помог своему дяде спуститься по лесенке, даже если бы дядя Гарольд разозлился, что Гарри подал ему руку. Но в реальности ничего такого он не сделал. Вместо этого Гарри развернулся и убежал. Он не знал, как долго мчался по узкой звериной тропе вдоль реки, но когда взмыленный и задыхающийся он в конце концов остановился, то обнаружил, что оказался в дремучей чаще, куда никогда не заходил по своей воле. Он свалился на колени на глинистую землю и попытался успокоить колотящееся сердце. Он вспомнил свою мать. «Бесит», — сказала бы она. Как тогда, в 1-м классе, он не успел расстегнуть непослушную пуговицу на новых джинсах и описался. Когда она приехала его забрать, спросила: «Гарри, почему ты не попросил учителя тебе помочь?» Гарри пожал плечами и вытер сопли рукавом. «Бесит», — пробормотала мама в 1-й раз из 1000 последующих. Сидя на земле, опершись спиной о бревно, Гарри спорить не стал. У него не было никакого логичного объяснения этого бегства. Он не мог объяснить детский панический страх словами взрослого человека. Конечно, он мог с ним бороться. В этот раз его хотя бы никто не видел. Он поднялся и пошел обратно к трейлеру. Гарри глубоко вздохнул и проговорил заготовленные слова у себя в голове. «Добрый день, меня зовут Гарри Стоукс. Я внучатый племянник мистера Гудвина, приехал в гости из Лонг-Айленда. Чем я могу вам помочь?» Вот что он хотел сказать. Но когда он вернулся к трейлеру, аллея была пуста. Гарри облегченно вздохнул. Все-таки ему не придется ничего объяснять, а к следующему разу он уже был готов. Обрадованный своей удачей, он залез в трейлер. «Эй, дядь Гарольд!» — крикнул он. «Ты проснулся?» Дядь не ответил, потому что дяди в трейлере не было. Гарри вышел на улицу и пошел в туалет, чтобы проверить мрачную догадку. Да, те люди забрали дядю. Это произошло 2 дня назад. Гарри решил, что дядю Гарольда увезли на скорой в больницу, и часть его выдохнула с облегчением. Дядя Гарольд в последнее время часто спал и странно себя вел. На прошлой неделе он оторвался от карт во время игры в криббидж и сердито посмотрел на Гарри. «Кто тебя сюда пустил?» — прорычал он. «Ты, дядя Гарольд?» — напряженно ответил Гарри. Нахмуренные брови старика расслабились, и он засмеялся. Если дядя Гарольд и рассказывал про своего внучатого племянника, в округе все равно могли не поверить чудаковатому старику. Гарри планировал доехать автостопом до больницы и проведать его. Но ни вчера, ни позавчера он не поехал. Сегодня был 3-й день. По крайней мере, он мог позвонить из таксофона в Бизи-Корнере. Он не хотел думать, почему не стал этого делать. Ему было стыдно. И ощущение голода на какой-то момент притупилось. Он отложил эти мысли в сторону и посмотрел на заросшую аллею. «Безопасность», — записал Гарри в заполненной левой колонке. Однако эти преимущества все больше теряли привлекательность на фоне прочих фактов. Он чувствовал себя грязным, голодным, чуточку обеспокоенным возможным пищевым отравлением из-за проблемы с холодильной камерой и немного жалким, просыпаясь в одиночестве посреди темного леса. Он не видел в дяде родного человека, нет. Но с ним можно было поговорить или как минимум его послушать. Тем не менее, те недели, что Гарри провел у своего дяди, не приблизили его к решению собственных проблем, которые уже принимали серьезный оборот. Он перевернул страницу назад к другому списку, который становился все длиннее и длиннее. Под заголовком отчета «Прогрессе. Весна 2014 года» он записал следующее. «Проблемы. Бездомный, не считая трейлера. Безработный. Текущий счет $318.57. Должен маме и Салу $1468.25. Он вздохнул. Гарри нужны были деньги. Он знал, что мама одолжит, если он попросит. Она всегда давала ему денег и говорила при этом, что это на первое время, пока он не встанет на ноги. Но это был не кризис. У него просто, как обычно, закончились деньги, потому что он застрял в тупике, без запасного плана. Нет, матери позвонить он не мог. Кроме того, она бы спросила о дяде Гарольде. Он почувствовал, как свинцовая гиря опустилась в желудок, когда он подумал о старике, который сейчас в одиночестве лежал в больнице. Гарри перевернул страницу и начал новый список. Задачи. Апрель 2014 года. Обновить резюме, подать заявление на работу, пойти проведать Г, позвонить маме. Он нарисовал стрелочку и переставил проведать Г наверх списка, и ему стало немного легче. От мысли о том, что надо найти работу, что-то съеживалось в желудке. Проблема была не в работе. Гарри умеет трудиться. Проблема в собеседовании, разговорах с людьми, заключении сделки. «Пацан, ты не доводишь дело до конца», — кричал на него Сал. «Последнее место предложило тебе работу, а ты даже не перезвонил. Ты нормальный вообще?» «Бесит». У Гарри не было разумного объяснения. Как он мог описать парализующий набор вопросов, которые появятся в новой ситуации? По какому маршруту лучше ездить на новую работу? Что надо надевать? Обычно люди носят обед с собой или ходят в столовую? А если ему понадобится в туалет? Он не мог задать все эти вопросы кому-нибудь, поэтому было проще покрыть все белой ложью. Оплата не устраивает, время работы неудобное, начальник вроде бы козел. Гарри постучал кончиком ручки по верхней губе. В этот раз найти работу будет еще сложнее. И не только потому, что он жил в лесу и без машины. Была еще одна маленькая зудящая загвоздка. Гарри был преступником. Был. Прошедшее время. Но он отсидел положенный срок. Это уже позади, убеждал он себя. Все по порядку. Сперва надо найти своего дядю. Он схватил полотенце, мыло и какую-то одежду и пошел в лес к реке. При всей размытости понятия «пасторальная красота» Гарри по-настоящему влюбился в просторные темные леса вокруг места проживания дяди Гарольда. Гуляя в лесу вверх по течению реки, он был абсолютно обескуражен красотой самых простых вещей. Мох неонового зеленого цвета на стволе. Неожиданный луч солнца падает на сухой обрубок мертвого дерева. Однажды он бродил по лесу, и небольшая стайка птичек вылетела из-за деревьев прямо перед ним, о чем-то переругиваясь. Они были так заняты своей перепалкой, что даже не заметили его. «Воробьиная свора». Так это называла его книга о птицах. Другой раз перед тем, как отправиться ко сну, Гарри стоял на улице в темноте и смотрел на звезды, сиявшие ярче, чем любые звезды, которые он когда-либо видел. Потом он услышал гортанный пульсирующий зов совы. эхом окружившей его в лесу. Гарри не мог определить, на каком дереве сидит эта большая птица. Казалось, ее клич заполняет все пространство вокруг него. Уханье раздалось снова, и Гарри почувствовал, как оно вошло в его грудную клетку, осело и заполнило сердце изнутри. Гарри был ребенком городских кварталов. Никогда не оказывался настолько близко к природе и не смог бы догадаться, какие чувства она в нем пробудит. Если бы его кто-нибудь спросил, что он чувствует, он бы ответил — счастье. Но никто его не спрашивал. Гарри шел по песчаной косе, где бурное течение превращалось в спокойную заводь. Он разделся догола, обнажив бледную гусиную кожу, сделал глубокий вдох и прыгнул в ледяную воду. На цыпочках, выйдя на берег по песчаному дну, он достал мыло и стал намыливать волосы и тело в робких лучах солнечного света. Потом он снова прыгнул в воду и терся мочалкой. Выбравшись на берег, обсушился и натянул самую чистую пару штанов из тех двух, что у него были, и одну из клетчатых рубашек своего дяди, на которой еще висели этикетки. Когда он пошел обратно к трейлеру, все тело приятно покалывало. Он побрился, глядя в маленькое зеркальце, которое дядя приспособил на дереве. «Полысел в 24, ну или лысею», — вздохнул Гарри. Он подумал вообще все сбрить, но вспомнил, как сделал это однажды наспор в старшей школе и явил на свет свой шишковатый череп неандертальца. Тем не менее, он хотел сделать что-нибудь, чтобы отметить новое начало. Когда он впервые приехал на Запад, то хотел сделать татуировку, но не смог выбрать рисунок. Он битый час сидел в тату-салоне в Сиэтле и перелистывал альбомы, а в итоге ушел с очень глупым видом. Здоровый мастер поднял голову от работы над клиентом и покачал головой. «Иногда сразу выбрать не получается, бро», — сказал он ему вслед. Он ухмыльнулся. Правда, ухмыльнулся? Гарри почувствовал себя таким тупицей. И почему вообще его заботило мнение этого парня, какого-то незнакомца? Гарри сбрил все по костлявой линии подбородка, но оставил щетину над верхней губой. Отпустит усы. Он видел в последнее время, как на реке катаются какие-то люди на каяках с усами. Парни его возраста. Может, круто выйдет? Он утянул шапку на мокрые волосы и схватил рюкзак с блокнотом, ручкой, бутылкой воды и немного помятым апельсином. Гарри пошел вниз по гравийной дороге, мимо галереи побитых стихий, указателей «Посторонним вход воспрещен». Вышел на шоссе и повернул на юг, согреваясь на солнце и разглядывая высоченные темно-зеленые деревья. «Куда ты собрался, малыш Гарри Стоукс?» Он почти слышал вживую голос своей матери. В его детстве она всегда задавала этот вопрос именно так, когда замечала, что он собирается куда-то уходить из дома. «Гарри» — это короткое имя от Гарольда. Гарольд Стоукс. Среднее имя Кортланд. А полностью звучит вообще смешно. Гарольд Кортланд Стоукс III. Как будто он член какого-то загородного клуба, про который обычно пишут в газетах типа «Таймс». И мамина, и папина семья были бедные. Но на юге часто давали пафосные имена. О Гарольде Кортланде Стоуксе II Гарри имел весьма смутные воспоминания. Помнил только высокого мужчину, который смеется, сцеживая мизинцем по капле виски. На язычок Гарри. Вокруг его большой ладони вьется сигаретный дым. Однажды днем, еще в старшей школе, он набрался храбрости спросить у матери о своем отце, когда разгружал вместе с ней тележку с компостом. Как они познакомились, почему она ушла? Его отец когда-нибудь о нем спрашивал? «Твой отец придурок», — сказала она, затушила сигарету каблуком и натянула перчатки. Больше он не спрашивал. Когда она везла Гарри на север в Нью-Йорк, Лидия мечтала стать актрисой. Вместо этого она пошла работать официанткой в гольф-клубе Лонг-Айленда, где встретила и вышла замуж за хорошего парня по имени Сал Романо. У Сала была фирма по благоустройству и озеленению, и это был единственный человек, которого Гарри мог назвать отцом. Старый добрый Сал. Гарри услышал подъезжающую сзади машину и повернулся, выставив большой палец. Пикап с молодой семьей. Отец не сводил глаз с дороги, мать глянула на него и отвела глаза. Вина, страх, два пустых сиденья сзади. Гарри не мог их ни в чем обвинить. Он шел дальше. В январе Сал и Лидия объявили, что они продают дом на Лонг-Айленде и переезжают во Флориду навсегда. Их переманила Сарасота, где они обычно зимовали. Салу осточертел его бизнес по озеленению, особенно после того, как прошел ураган Сэнди. Лидия устала от снега. В Сарасоте она стала играть в пиклбол, а Сал хотел сидеть у бассейна и читать тома по военной истории, которую так любил. Гарри было сложно скрыть свое разочарование. «Просто замечательно!» — воскликнул он. «Какие вы молодцы!» Он поднял свое пиво и чокнулся с их бокалами вина. Особой радостью от него не веяло, и он знал, что это видно. Гарри не мог не заметить, что их решение было объявлено одновременно с решением инспектора по УДО, который он подписал 2 недели назад, и благодаря которому он был свободен как птица и мог выезжать за границы штата. Проживание в подвале родителей всегда подразумевалось их как временное, но мысль о том, что ему придется строить жизнь дальше в одиночку, легла на его плечи тяжелым грузом. Мать поставила бокал с вином на столик и с мокрыми глазами протянула ему руку. «Гарри, с тобой все будет в полном порядке. Это новое начало, дорогой. А если тебе когда-нибудь понадобится место, где остановиться, то ты всегда...» «Так-так-так», — Сал поднял свою лапищу. «Не забывай, Лидия, дорогая...» Он снова поднял бокал. «За будущее, Гарри», — сказал он. «Пусть оно будет таким же блестящим, как глаза твоей матери». Лидия шмыгнула носом и подняла бокал, Гарри выдавил улыбку и отхлебнул пиво. Ветер крепчал, по спине пробежал холодок, он застегнул шерстяную рубашку своего дяди на пуговицы. Солнце зашло за облако, и асфальт покрылся мокрыми веснушками дождя. Гарри еще ниже натянул шапку и еще больше сутулился. Он услышал скрип колес приближающейся машины и снова выставил палец. Грузовик с грохотом проехал мимо и остановился впереди. Гарри подбежал к окну и увидел молодую девушку за рулем. Голубые глаза блестели под красной бейсболкой, на рубашке из клетчатой фланели лежали русые косы. Она улыбнулась и опустила стекло. «Привет. Слушай, я это... капец, потерялась. Ты не знаешь, где съезд к устью Кликатат? Я доставляю обед для группы туристов в Wet Planet. Они на рафтах сплавляются». Гарри знал этот съезд. Он был дальше по дороге. Он часто видел, как яркие желтые рафты преодолевали пороги на реке за трейлером дяди Гарольда и приставали к песчаному берегу. Он показал пальцем на юг и объяснил, где свернуть. Девушка хохотнула и закатила глаза. «Я совершенно не ориентируюсь на местности. Ты мне не покажешь дорогу?» Так Гарри оказался в теплом сухом грузовике с красавицей Мойрой, жуя гигантский сэндвич с пастромой из кафе «Ривер Дейс» в Худривере. Доставив обеды по назначению, она снова села за руль и спросила Гарри, куда он направлялся. «Я еду в Худривер, если надо, могу подвезти», — сказала она. Он замешкался. Не хотел ничего рассказывать про дядю, так что просто сказал, что ищет работу. «Не знаю, какую работу ты ищешь, но в Худривере ее точно больше, чем в Бизи Корнере», — ответила она. Гарри кивнул, решив, что проведает дядю Гарольда на обратном пути из Худривера. Мойра включила музыку, Гарри улыбнулся, откусил сэндвич и украдкой взглянул на ее длинные загорелые ноги в шортах, которые когда-то были джинсами. Она обхватила руль коленками, зажгла косяк, откинула голову и запела. «What a long, strange trip it's been!» «Какое длинное, странное путешествие!» Сделав затяжку, она прокашлялась, улыбнулась Гарри и передала ему косяк. Впервые за долгое-долгое время Гарри показалось, что дела начинают налаживаться.